оптимизм царя Соломона пришелся в самый раз. Он утешил мою душу, переполненную ненавистью. Мне сладко было читать о том, что нет ничего нового под солнцем, что праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, и что не будет пользы человеку от всех трудов его, от построек и посевов, от водоемов и стад, ибо все это суета-сует и томление духа. Казалось, будто мудрец из мудрецов нарочно льстит желчному моему настроению, дабы затем легче приобщить к истине, единственно важной в моем случае, той самой истине, которая века назад была начертана именно в предвидении настоящего момента. Как бы то ни было, но внезапно стихи главы четвертой ожгли меня, словно спасительная пощечина. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Книга Экклезиаста, глава 4, стихи с 9 по 12. Я читал и перечитывал эти строки, и, ложась в постель, все еще твердил их вслух. Впервые я спросил себя, не погрешил ли я тяжко против милосердия, пытаясь всеми средствами подчинить пятницу закону управляемого острова и тем самым обнаруживая, что предпочитаю меньшему цветному брату благоустроенную руками моими землю. И вправду, не эта ли альтернатива явилась источником многих раздоров и бесчисленных преступлений? Так Робинзон старался отвлечься мыслями от полосатых мандрагор. Вдобавок, после сезона проливных дождей назрела срочная необходимость земляных и ремонтных работ, которые поневоле опять сблизили его с пятницей. И месяц за месяцем шли в чередовании бурных разногласий и молчаливых примирений. Случалось также, что Робинзон, глубоко возмущенный очередным поступком своего компаньона, притворялся, тем не менее, будто ничего не заметил, и, оставаясь наедине с дневником, даже пытался найти ему оправдание. Пример тому — случай с черепаховым щитом. В то утро пятница куда-то запропал. Вдруг Робинзон насторожился при виде столба дыма, поднимавшегося из-за деревьев с стороны пляжа. Разжигать костер на острове отнюдь не возбранялось, но закон повелевал при этом ставить в известность власти с указанием места и времени, дабы губернатор не принял этот огонь за ритуальный костер индейцев. И тот факт, что пятница пренебрег данным предписанием, говорил о его намерении скрыть какую-то новую каверзу, которая явно не могла быть одобрена господином. Робинзон со вздохом закрыл Библию, встал и, подозвав свистом тена, направился к берегу. Не сразу понял он смысл странных действий пятницы. Тот положил на тлеющие угли огромную черепаху, опрокинув ее на спину. Черепаха была все еще жива, более того, яростно дрыгала в воздухе всеми четырьмя лапками. Робинзону даже послышалось нечто вроде хриплого кашля. Вероятно, этими звуками она выражала свои муки. Заставить кричать от боли черепаху? Так значит, у этого дикаря душа злого демона. Что же до цели его варварского занятия? Робинзон тотчас постиг ее, увидев, что панцирь черепахи теряет свою округлость и медленно распрямляется под воздействием жары. Тем временем пятница